Глава 25. «Подойди сюда!» «Ни за что!» Мумий грозно сверкнул глазами и поднял руки. «Ах ты! Бунт! Сейчас я тебя!» Старик не на шутку разозлился. «Не надо!» — я придержал мумия. «Юрик, подойди сюда, пожалуйста. Никто тебя ни во что превращать не будет, обещаю». «Точно, точно?» «Честно, честно». Скелет, с подозрением косясь на мумия, подошел ближе. «Что тебе в нем не нравится?» «Он ужасен!» В ответ железный скелет заскрежетал зубами. «Еще и ругается!» «Ты бы тоже ругался, если тебя ужасным обозвали. Конкретно, что не устраивает?» «Цвет! Ни кость, ни железо, а непонятно что! И цвет глаз, как у демона!» «Дедушка, ты ему глаза сменить можешь? На красный, к примеру?» Мумий почесал в затылке. «Ну, могу!» Щелчком пальцев старый некромант сменил цвет огня в глазах железного. «Теперь ты», — я указал на Юрика, — «найди тряпки и пасту для полировки, а затем хорошенько его почисть от копоти». «Опять работать!» Юрик начал было ворчать, но под взглядом мумия стух. «Ладно, сделаю. Кто я такой, чтобы не слушаться некромантов?» «Эх, даже после смерти все командуют». «Вечером придем и проверим», — погрозил кулаком мумий. «И только попробуй бездельничать!» Оставив Юрика чистить железного, мы разошлись по своим делам. Мумий отправился надзирать за гномами чисто из вредности, больше мешая ценными указаниями, чем помогая. А я прогулялся пешком в башню и уже наверху вызвал казну. «Да-да, что-то срочное?» «У меня аудит 72-го сундука. Некогда совершенно!» «Ночью сделаешь, ты все равно не спишь. А сейчас будем опыт ставить». «Не надо опытов! Видела я, что вы со скелетом сделали, экспериментаторы!» «Тебе понравится!» «Нет!» «Зря! Надо расширять свои возможности, выйти, так сказать, из зоны комфорта и добиться новых вершин». Казна скептически хрюкнула. «Это где у меня зона комфорта? С самого рождения как заведенная. То туда, то сюда. Золото выносят, ценности отбирают, хлам заносят. А я, может, хотела банковским сейфом работать. Стоишь себе в тишине под охраной». «Банки часто грабят». «Да? Не знала, печально». Дверь на стене попыталась исчезнуть. «Стоять!» «Ну, пожалуйста! Ну, не надо!» Я не стал больше слушать причитания казны. Вошел внутрь и закрыл за собой дверь. «Не хочу, не буду, не желаю!» «Ладно, не будем делать эксперименты, если не хочешь». «Точно?» «Да, доставь меня только». «Это я легко, за мгновение. Вы же знаете, это мне как нечего делать, лишь бы не всякие жуткие эксперименты». «В мою спальню в Кемнара, пожалуйста». «Да, это я мгновенно. Вот, раз и готово. Прошу». Дверь открылась. Там снаружи действительно была спальня. Только не в замке, а в моем доме в городе. «Ой!» «Вот видишь, все получилось. Зря ты боялась». «Это я где?» «Город Кемнара. Мой дом на улице Маргариток». «Обманули вы меня!» Казна надулась. «Нечестно! Я так не играю!» «Тебе разве не интересно побывать в новых местах? Сколько лет ты в замке сидишь?» «Много! Больше тысячи! А это правда Кемнара? Столько о нем слышала! Можно дом осмотреть?» Я вышел из казны и прикрыл дверь. «Смотри, только никому на глаза не показывайся, и через час, будь добра, отвези меня обратно». «Так точно, владыка!» Дверь испарилась. Пока я спускался на первый этаж, то видел ее появляющееся то здесь, то там. При этом было слышно, как она пищит от восторга басом. Пусть развлечется. А там, глядишь, привью ей вкус к путешествиям. Научу перемещаться в любое место. Может, замахнемся и на межмировой туризм. «Владыка!» На первом этаже в кресле качалки сидел лысый Керри. Увидев меня, вскочил и потер глаза. «Я это я! Прибыл сюда магическим способом!» «А-а-а! Тихо! Не надо орать! И рассказывать никому не надо, я ненадолго!» «Ы-ы-ы! Принеси чаю и пожевать что-нибудь, пожалуйста». «Да-да, конечно!» Кэрри умчался, как ошпаренный, а я опустился в кресло-качалку. Должен же я хоть раз в нем посидеть. «Ха! А уютно! Кто-то Сене отдавать его не хотел. Вот возьму и тоже никому не отдам, владыка я или нет. Объявлю официально, что это мой малый походный трон, и сидеть могу только я. Указ подпишу и на стенку повешу, над камином. Одна только проблема. Я не уверен, что Сене читать умеет. Он все-таки монстр и не обязан в человеческой грамоте разбираться». «Прошу вас, владыка!» В дверях появился Кэрри с подносом в руках. Придвинул ко мне столик и выставил на него чашечки, блюдца, большой чайник и тарелку с булочками. С корицей. Я почувствовал божественный запах сдобы и, не дожидаясь чая, утащил одно. «Ммм, как же вкусно! 1000 лет не ел таких булок!» «Владыка! Угу. Вам письмо!» Пришлось прекратить истребление сдобы, вытереть пальцы салфеткой и взять конверт без подписи. «От кого?» «Сударыня Киган, получив браслеты и вашу записку, сразу же написала ответ». Я разорвал тонкий конверт и вытащил письмо. Аккуратным почерком Лорен сообщала, что рада получить от меня весточку. Благодарила за билеты в театр и просила составить в следующий раз ей компанию. И зачем-то писала, что ее дуэнья последнее время не желает посещать увеселительные мероприятия. Намек, что мы будем с ней вдвоем? Что же, я не возражал против такого поворота событий. «Кэрри, отправь ей, пожалуйста, цветы от моего имени». «Конечно, владыка!» Булочки закончились, и я засобирался домой. «Я буду появляться здесь чаще. Теперь нет надобности трястись полдня в седле». «Вы делаете потрясающие успехи в магии. Заклинания телепортации считаются труднейшими». «Ха! Я даже не знал, что такие бывают. Надо найти в справочнике на всякий случай». «Провожать не надо». Лысый ательер понятливо кивнул. «Рады были вас видеть, владыка!» Стоило мне выйти из гостиной, как я услышал скрип кресла-качалки. «Нет, точно запрещу указом в нем сидеть. Ишь, взяли моду сидеть в моем кресле». В замке моей отлучки не заметили. Мумий шебуршился где-то в подвалах, скелеты бегали туда-сюда, гномы пытались нагнать сроки и вкалывали за двоих. А Сеня, сбросив надоевшую одежду, разлегся на солнышке и дремал. Иногда просыпался и лениво перекидывал между щупальцами блестящий шлем, отнятый у светлых. «Отлично! Все при делах и меня отвлекать не будут. Где там были мои книги?» Я сел за письменный стол и придвинул к себе стопку учебников. «С чего начнем?» В верхней лежала методичка для студентов. «Работа с псевдоживым. Второй семестр второго курса». «Так, а где первый?» «Надо будет напрячь библиотекаря найти полный курс». Я открыл тонкую книжицу и для начала пролистал, просматривая разделы. «Создание микроголемов. Базовый интеллект оживленных сущностей. Сложное поведение по умолчанию. Големное обучение. Задачи для курсовой работы». «Интересненько. Начну я с самого начала». Первый раздел «Создание микроголемов» обещал научить меня создавать простые псевдоживые сущности. Требовался загончик, обычная кукла, волшебная палочка. Ну, без последней легко обойтись, а вместо загона пусть будет вот эта коробка. Куклу я скрутил из тряпочки, две руки, две ноги, голова, узелок. Что там дальше? «Интитум! Импорт библиотека! Хрисостомус вивет! Процедур вока! Эйсмодии конфирматионс финис!» Куколка дернулась, зашевелилась и встала на ноги. Качаясь, принялась бесцельно расхаживать по коробке. «Забавно! Смотрим дальше. Базовый интеллект оживленных сущностей. Методичка потребовала упокоить созданного в первом пункте голема. «Интитиум! Импорт библиотека! Хрисостомус вивет! Процедур вока сапитио! Финис!» И заново оживить, но уже другим заклинанием. «Интитиум! Импорт библиотека! Хрисостомус вивет! Импорт библиотека ментам! Процедур вока из модии конфирматионис. Процедур вока базик нетворк нейрал финис. Куколка встала на тряпичные ножки. Принялась разгуливать по коробке, ощупывать стены и с подозрением поглядывать на меня. Я протянул руку, но она тут же забилась в угол и сердито зашипела. «Боишься?» Осторожно одним пальцем я коснулся големчика и погладил по голове. Куколка тихо замурлыкала и потерлась о руку. Что там дальше в методичке? Требовалось проверить базовые рефлексы. Голем должен был бояться огня, острых предметов и мухобойки. Что за садисты писали эту книженцию? Я и так вижу, что он боится руки, от поглаживания урчит. А гоняться за големом с зажженной спичкой, колоть шилом и бить мухобойкой – это глупо. Между прочим, методичка из Университета Светлых. Что-то не то в этом мире с добрыми силами. Разделы «Сложное поведение по умолчанию» и «Големное обучение» я прочитал и выписал в тетрадь финальный вариант заклинания. А что у нас с курсовыми? Так-так, значит, создать микроголема с интеллектом, придумать ему полезную функцию и обучить. А вот возьму и сделаю. И сам себе сдам. На отлично. Я развоплотил големчика и взялся за работу. Первым делом сделал куколке скелет из серебряной проволоки. И вовсе не расточительство. Что нашел в ящике, из того и сделал, другой у меня не было. Из той же проволоки я соорудил челюсти с маленькими клыками. Некрасиво, зато функционально. Обмотал тряпочкой, сверху завязал нитками, чтобы ничего не торчало. Приделал глазки из стекляшек. Маленькие гвоздики приспособил в виде когтей. Из сломанной кисточки сделал ему прическу иракез. Пусть будет модный панк. Получился у меня страшный монстрик. Зубастый, когтистый, с философским выражением на крохотной мордахе. Пора оживлять. Интитиум! Импорт-библиотека Крисостомус Вивет! Импорт-библиотека Ментом! Процедур Вока! Иосмоди Конфирматионс! Процедур Вока! Провиктус Нейрал Ипсум Докути Суи! Финис! Големчик встал, меланхолично огляделся и прошелся по коробке. Царапнул когтями по стенке, пощелкал челюстями и стал примериваться, где прогрызть дырку наружу. «Привет, зубастый!» Услышав мой голос, маленький голем забился в угол и выставил когти. «Спокойно! Со мной надо дружить, а не воевать!» Что сближает лучше всего? По моему мнению, совместная еда. Я нашел на столе печеньку и разломил. Маленький кусочек положил перед големом, а большую часть укусил сам. Зубастый голем долго принюхивался, но все-таки решил попробовать. Есть он не мог, но вот кусать ему понравилось. Он долго грыз печеньку, роняя крошки, и, наконец, опустил когти. Я погладил крохотное чудовище, но на этот раз он не стал огрызаться. «Будем дружить? Ну вот и славненько!» «Как бы тебя назвать? Хочешь быть Гошей?» Голем подумал, почесал голову когтем и согласился. «У меня есть для тебя работа. Будешь охранять мой ящик?» Гоша кивнул. Перспектива работать охранником голему понравилась. Я подставил ему ладонь и вынул из коробки. В ящике стола Гоша быстро обжился. Потребовал сделать себе лежанку из носового платка, положить остатки печенья и остался полностью доволен. «Чудненько! Вот тебе письмо от Лорен. Охраняй его, а я к тебе потом загляну». Голем махнул рукой, плюхнулся на лежанку и закинул ногу на ногу. Однако даже мелкие чудовища у меня выходят с сиборитами и гурманами. Если светлые меня одолеют, сбегу в Кемнара и открою кукольный театр с големами. Отращу бороду и возьму псевдоним «Сеньор Карабас». Я закрыл ящик стола и вызвал казну. Пора было посмотреть, что там с железным скелетом. Перед тем, как войти в дверь, я мысленно поставил себе зачет по големостроению.